Глава пятая. Сдавали Плавск врагу в числе других и солдаты 10-й армии. Они же его и освобождали. Сдали 22 октября, взяли 19 декабря 41-го. Предчувствие освобождения у пленников порождало и радость, и страх. Радость свободы и жизни. Страх того, что в такой ситуации они могут быть расстреляны немцами в одночасье. В полуверсте от лагеря, от Княгининского дворца и чуть дальше, от загородного кладбища из десятков орудий накануне вечером и рано утром осатанело била немецкая артиллерия. Это был уже заградительный огонь на подступах к Плавску. От ударов довольно крупного калибра содрогались деревья в парке, вздымались бугры сугробов, и порой казалось, что под ними оживают мертвые и рвутся на волю. Когда смолкла артканонада и заслышались пулеметы и ружейная пальба, стало ясно, что на окраинных слободах Плавска завязались уличные бои. Но лагерь освободили с юга, когда еще в северной части города шла пулеметно-ружейная резня. Освободили пленных конники. Далеко за полдень, когда вновь взыграла заверушная вьюга, в улочки и проулки под прикрытием метельных нахлыстов стали проникать конные разъезды. Они-то и порубили лагерных часовых, сорвали ворота, дали волю пленникам. Это один из первых лагерей военнопленных, что был освобожден в ходе контрнаступления наших войск в Подмосковье. Радость освобожденных выражалась всяко, но больше слезами. Да, горьки и солоны слезы детей и матерей, но страшно, когда плачет солдат. В первые минуты свободы плакали и те, кого освободили, и те, кто освобождал. Не плакал, наверное, один Назар Кондаков, забалдевший от случившегося, не находя слов, что сказать освободителям, он глядел на них, как на пришествие чуда, хотя все было до боли земное. Лошади, голодные и непоенные, легкие армейские рысаки и колхозные хомутники, оседланные и без седел, кованные на одну пару, а то и вовсе с разбитыми копытами, словно в лаптях, отопках, с заиндевелыми боками и с замерзшими ошметками пены на волосатых подбородках, конники в кавалерийских бушлатах и шинелях, в полушубках и в стеганых фуфайках, кто с карабинами или винтовкой, но без шашек, а кто, наоборот, с единственным клинком. Были, правда, и вьюки со станковыми пулеметами, но все это мало походило на боевую кавалерию. И все-таки Назар молился в душе за их силу, которая повергла, казалось бы, несокрушимую машину. Побратавшись с пленниками, кавалеристы вытряхивали из вещмешков и седельных подсумков харчевые запасы и кормили голодных. Назар, приняв промороженный кусок хлеба, не знал, что с ним делать. Он, как и все пленники, давно разучился есть в открытую, не таясь друг от друга. Девясь силе, какая вызволила его из смертельного плена, Кондаков вдруг увидел возле порушенных лагерных ворот убитого часового. Немец распятно лежал навзничь, подмяв под спину срубленную клинком руку. Из-под нахлобученной на лоб каски пучились в полную открытость перепуганные глаза, щерился белозубый рот в скорбной улыбке, и вся эта несообразность страха и улыбки в общем облике солдата отчетливо выражала несогласие с тем, что с ним случилось. Назар, пройдя все отступные бои, впервые за всю войну увидел убитого немца так близко, и в первый же раз ему подумалось: немец на войне тоже смертен и победим. Тут же подвернулась и другая мысль. А не этот ли часовой недели полторы назад срезал автоматной очередью повара штыка? Показалось, что так и было, и Назар, сукоризный, покачав головой, отвернулся от немца. Он попросил конников снять связывавшего сука самоповешенного красноармейца и погибшего за него штыка. Продутые ветрами и вымороженные до невесомой ничтожности трупы заставили вздрогнуть даже солдат, только что вышедших из боя. Шагов за 20 трупы еще виделись пустыми шинелями, вывешенными на просушку. Подойдя к ним, было нельзя не содрогнуться. Язык удавленника, прикушенный зубами и похожий на баклажанную дулю, уродовал милое, еще безусое лицо бойца, и в нем никак не узнавался недавний солдат-защитник. У штыка голова вобралась в пазуху шинели, и что в этой шинели человек, можно было догадаться лишь по кровавым сосулькам, свисавшим с носков сапог. Назар ни у одного из них не нашел ни медальонов, ни каких-либо документов, удостоверяющих, кто есть кто. Так и зарыли солдат безымянными в те же сугробы, где уже покоилась не одна сотня невольников. Плавск за столь недлинную еще войну горел во второй раз. Поджигая избы и дома, немцы хотели устрашить и хоть как-то отвлечь наступающих русских солдат, обеспечивая тем самым более благополучный отход на другие оборонительные позиции. Но к вечеру они все-таки были выбиты из города начисто. Многим удалось спастись бегством. Спаслась, видимо, и охранная команда «Черного Курта», кроме часовых, порубленных красными конниками на их постах у колючей проволоки лагеря. Упоенные радостью освобождения, пленники промешкали, и когда ринулись в школу, в лагерную караулку, на расправу с комендантом и с его подручными, там их не оказалось. Старшина Речкин доложил командиру конного разъезда, что немцы удрали с час назад, даже не сняв своих часовых. Город горел до утра. Всю ночь сквозные ветра, мешая поземистые снега с дымами, гоняли по улицам и заулкам эту смрадную мешанину, нагоняли тоску и горечь новых людских утрат. Части и подразделения, освободившие Плавск, придержались в своем наступлении. Требовалась передышка для перегруппировки и отдыха, для восполнения потерь и подтягивания тылов и резерва. Сложилась нередкая ситуация, когда немцы уже не могли обороняться, а наши наступать. Расквартировка красноармейцев оказалась нетрудной. Большинство уцелевших жилищ было покинуто населением от страха гибели, люди укрылись в ближайших деревнях и селах. Освобожденные пленники разбрелись по соседним от лагеря избам. Впервые за 2 месяца неволи ночевали в тепле и относительной безопасности, без устрашающей надзорности. Часть из них, наиболее ослабшие, разместились в школе, в классах, покинутых охранной командой. Те, у которых сохранились силы, остались на ночевку в школьном сарае, затащив туда походную кухню и греясь ее теплом и кипятком. Речкин сманил Назара Кондакова ночевать с ним в школе. Тот было устроился в сарае, но старшина разыскал его и увел в караулку. Назар послушался и, забрав ребячий скворечник с медальонами, побрел за ним. Санинструктор привел его в школьную канцелярию, где 2-3 часа назад располагался еще комендант лагеря «Черный Курт». Оба окна довольно просторной комнаты были наглухо задрапированы плащ-палатками, и Речкин баловно втолкнул Назара в кромешную тьму. И когда захлопнул за собой дверь, шарканул по стенам и полу острым лучиком карманного фонаря. Кондакова поразил и волшебный свет фонаря, и та ребячливая облегченность, в какую впал вдруг Речкин, почуяв, что он уже спасся от всех бед и грехов. Нашарив лучиком русскую семилинейку на столе, старшина стрельнул, как из крошечного наганчика, зажигалкой и засветил лампу. Все ожило вокруг, и Речкин с мальчишеским бахвальством показал Назару фонарик и зажигалку. «Вот, боец Кондаков, за всю войну мои первые трофеи!» Назар, оглядывая комнату, никак не мог понять, куда его занесло. Уж не во сне ли он? Поза столом На спинке раскоряшного венского полукресла накинут черный мундир с погонами немецкого обер-лейтенанта и дубовым листом в петличке. Под левым надгрудным кармашком висел железный крест, награда фюрера. Речкин, хлопнув рукой по погону мундира, с искренним восторгом воскликнул. «В одних бриджах драпанул черный курт, дали наши прикурить». «В одних портках далече не убежит», — поддержал радость Речкина Кондаков. «А как ты-то сюда попал?» — всерьез удивился Назар. «Одной печкой грелись, что ли?» «Не болтай, коль не соображаешь», — обиделся старшина. «Я на втором этаже с ранеными муки делил. Каждый день или ночь по покойнику, а то по 2-3 бывало. От 1,5 души трети не осталось. А ты одной печкой. Авось не меньше тебя и других хлебанул». «Да разве я что?» — стал оправдываться Назар. «Ты жив, и слава Богу!» «Я как почуял, что черный курт деранулся своей командой, так сюда и переселился. Уж очень муторно с ранеными. Старшина, дай пожрать, старшина, дай пить, старшина болит, а у меня ни харчей, ни питья, ни бинтов, ни лекарств. Что старушки плавские принесут, тем и держал их, да вот и не удержал всех. Все ведь на твоих глазах, боец Кондаков». Назар, слушая и не слушая трепотню санинструктора, неверящими глазами разглядывал, что было в комнате. Все в ней вроде бы свое русское, и железная кровать с круглыми набалдашниками из латуни, и перина с пестрядным одеялом поверху и взбученными подушками на ней, и самовар с царскими медалями на брюхе, и лампа-семилинейка, и даже зеркало в старинном чеканном окладе, словно икона, и всякая другая утварь и причиндалы домашнего обихода. И все это тоже побывало в плену, под чужим каким-то действом, и теперь не во всем виделось то, что есть. «Видишь, черному курту, как барину, понатащили всякой всячины», — принялся объяснять Речкин. «И все это как бы плата за дарованную жизнь». «Кто же таким добром расплачивался-то?» — спроста полюбопытствовал Назар. «Кто-кто? Полицаи из местной управы». Назар никак не среагировал на эти слова. Всяк, видно, платил за жизнь, чем попадя, лишь бы уберечься. Он вспомнил про партийный билет Речкина, присел на табуретку, стянул сапог и придвинул ногу ближе к санинструктору. «Ну, милай, снимай свою гипсу». Речкин с небывалой проворностью отмотал бинт с ноги, вызволил красную книжицу и сунул ее в левый карман гимнастерки. «Спасибо тебе, боевой товарищ!» — тихим и твердым голосом сказал старшина. «И я тебе, придет время, сослужу службу». «Ты служи кому надо!» — с отцовской наставительностью ответил Назар. «Я тебе не генерал и не верховный. Я о другом кумекаю. Куда вот эти беспартийные штуки девать?» Кондаков поднял с пола скворечник, поставил его на колени и забарабанил по дощатой крыше костяшками из худалых рук. «Да-да, медальоны, если хочешь знать, важнее, чем партийный билет. Тут судьба и честь павших бойцов», — с присущим ему пафосом затараторил Речкин и тоже похлопал по скворечнику. «Слезы, а не честь», — не принял восторженности старшины Кондаков. «Я вот копил эти штучки, а у самого сердца кровью обливается. Сколько же в каждом патрончике заложено людского горя и слез, детишков, матерей и жен, один Бог знает. И вся страна узнает, и командование узнает о героях. Об этом уж позабочусь я, как брат милосердия». Речкин достал из-под кровати давно опустевшую санитарную сумку и сыпал в нее медальоны. «А ты, боец Кондаков, завтра найди-ка еще и топор политрука Лютого. Он тоже свидетельство нашей стойкости и героизма. А слова? Какие жгучие слова начертал патриот!» И Речкин с еще большим пафосом продекламировал их. «Россия, мать, прости, не устояли!» «Поглядим, посмотрим, все ли простится!» Со вздохом пробубнил Кондаков и свалился с табуретки на пол. и ничто уже не могло его поднять до рассветного утра.